Вождь всегда с каким-то чувством внутренней гордости вспоминал свою деятельность на фронтах гражданской войны. Руководя одновременно двумя наркоматами, Сталин тогда, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, за исключением Троцкого, бывал в действующих армиях. Около двух десятков раз выезжал на фронты по прямому указанию Ленина. Генсек знал лично почти весь руководящий состав, от командиров корпусов и выше. Маршалы и командармы в своем большинстве были ему хорошо знакомы еще со времен гражданской войны. Да и теперь, в конце 30-х годов, назначения на все основные должности в РКК проходили через его кабинет. Генсек обычно выслушивал краткий доклад военного, рекомендуемого на эту должность, внимательно смотрел в глаза человеку, молчал, а затем в течение 7-10 минут беседовал. Его интересовали объем военного опыта, знания театра военных действий, взгляды будущего командующего на военное строительство в условиях быстрой моторизации армии. Иногда задавал неожиданные вопросы, вроде «Как вы оцениваете немецкие танки? Нужны ли в нынешних условиях УРы, укрепленные районы? Каково ваше мнение о новом полевом уставе РКК?» В заключение беседы, вяло пожимая руку взволнованного командарма или комкора, желал успеха на новой должности и постоянной готовности проводить в жизнь линию партии. И снова испытующе вглядывался в глаза человека, пытаясь прочесть в них самое важное для него — предан ли он товарищу Сталину. Долгие часы Сталин проводил с наркомами, конструкторами, учеными, создающими новые образцы боевой техники и оружия, лично осматривал военные новинки, бывал на испытаниях. По его инициативе проводились совещания по различным вопросам военного строительства, на которых он тоже часто присутствовал. Выступал редко, но своими репликами и замечаниями всегда поворачивал ход обсуждения в то или иное русло. В 1939 году Сталин, например, целый день провел на совещании руководящего состава работников тыла РКК, решавшего вопросы вещевого снабжения, полевой и повседневной формы командного и рядового составов, качества обмундирования. Конечно, генсек занимался всеми этими вопросами не из чистой любви к военному делу. Подобно любому руководителю государственного уровня, Сталин прекрасно понимал, что политическая власть, ее реальная сила, место страны в мире в огромной мере определяются не только экономической, но и военной помощью. Многие его выступления второй половины 30-х годов несут печать тревоги, вызванной ростом фашистской опасности, усилением империалистической угрозы на Западе и на Востоке. Можно без преувеличения сказать, что в эти годы приоритетными объектами внимания генсека были РКК и НКВД. Именно по линии НКВД с конца 1936 года к Сталину начали поступать тревожные сообщения. Интересно, что первые симптомы коллизий в отношениях Сталина с высшим военным командованием в СССР уловила Германия. Начальник главного разведывательного управления РКК, комкор Урицкий, еще 9 апреля 1937 года докладывал Сталину и Ворошилову о том, что в Берлине муссируют слухи о существующей оппозиции руководству СССР среди генералитета. Правда, успокаивал начальник ГРУ, этому там мало верят. В доказательство он привел высказывание некоего Артура Юста в Deutsche Allgemeine Zeitung о том, что сегодня диктатура Сталина нуждается в исключительной опоре.